Глава 5. Кислотная планета после мрачной торжественности огненной просто радовала глаз зрителя буйностью своих красок. Рыжая почва, кое-где светлевшая до яркой, солнечной желтизны, такие островки украшали разноцветные шапки солей, была покрыта частыми кочками фиолетовой растительности. Особо плотные поросли взметали вверх тонкие шишковатые побеги, высветляя свои верхушки и кончики веток до яркой лазури. Всю эту красоту венчал насыщенно зеленый купол неба, по которому медленно плыли темно-зеленые же шапки кучевых облаков. «Ничего себе!» Разглядывая всю эту красоту из-под колпака кабины, только покачал головой Игорь. «Я, признаюсь, и не ожидал подобного». «А что ты хочешь? Планета-то кислотная», — хмыкнул Нап и добавил. «Считываю данные. Так, атмосфера. Ну, в принципе, норм. Кислорода для наших фильтров хватит. Еще есть азот, метан, ха, куда без него. Ну и целый воз примесей, хлор, фтор и так далее. Вспоминая твой вопрос с предыдущей планеты, отвечу так же. Можно, но один раз». «Это ты про что? Ты там мясо хотел попробовать, помнишь?» «Но? А здесь ты можешь разок вдохнуть местный воздух. Один раз, чтобы тебя проесть насквозь, больше и не потребуется». «Понял. Перекурить здесь не получится, а жаль. Вон солнышко какое. Прикинь», — прищелкнул он пальцами, — «облокотится оно с корабля в руке на отлете. Сигаретка тлеет. И так, чтобы сзади вон то растение фиолетово-синее, которое в кадр попадало. А я так стою и в сторону смотрю, мол, и не такое видал, подумаешь». Тут оба местных светила скрылись, и пейзаж из радостно-весеннего мгновенно превратился в нечто, более похожее на свалку отходов, не следящего за экологией завода. «Ну что за...» — раздраженно дернулся Игорь, задирая голову вверх. «Такой...» — он хотел сказать кадр, но увиденное им заставило его задохнуться и замахать руками у себя над головой. Над их кораблем, медленно передвигая множество изломанных и покрытых редкими волосками ног, перемещался обитатель всего мира. Небольшое, всего раза в два крупнее корабля, сизое тело неспешно плыло метрах в 15 над ними, поддерживаемое множеством лапок и мерно колыхаясь не то в такт ходьбе, не то по своей биологии. Более всего существо походило на вымахавшего до таких размеров земного паука косикосиножка. Правда, взмах этой лапки мог легко нокаутировать слона, рискнувшего бросить вызов такому чуду природы. Не обращая внимания ни на корабль, ни на замершего под прозрачным колпаком человека, паучок продолжал свой путь, время от времени касаясь тонкими и длинными жвалами верхушек растений. Питался ли он, или просто коротал время, спасаясь от скуки, так и осталось неизвестным. Выяснять детали Игорь по понятным причинам не желал. И, кстати, о селфи. Когда многоногое создание отдалилось от них на сотню метров, нарушил тишину Нап. «Вот, на мой взгляд», — он хохотнул, — «эта картинка много комментариев и, как ты говоришь, лайков наберет». На появившейся перед Масловым картинке был запечатлен он, но в каком виде? Рот приоткрыт, глаза выпучены, а рука тычет куда-то за спину, где сквозь колпак кабины видна бревноподобная нога, покрытая толстыми, кое-где словно седыми волосками. И вот так, преодолевая трудности, мужественно, ну, почти, принялся комментировать изображение шарик самым, что ни на есть, торжественным тоном. Наш герой, первооткрыватель планет, куда еще не ступала нога представителя его расы, а прочие сюда не лезут, ибо не дебилы. Вот, посмотрите на его лицо, видите? Он, не щадя себя, геройски геройствуя, как и положено герою. Не смешно, да и тавтология опять же. Герой героически геройствуя, ну масло же масляное. Это для усиления эффекта твоего гера... подвига. Ты даже того! Молодец, костюм мыть не надо. Открывай, напарничек! Оборвал его Маслов и, выпрыгнув на поверхность, добавил. Про атмосферу ты сказал, про флору с х... фауной, я помню. Что еще об этом мире скажешь? Присутствие стражей немного выше среднего. Здесь до их появления было много заводов, химических, разумеется. Так что так легко, как на огненной, я про пострелять, не получится. Из опасностей туман, кислотный, разумеется. С нашей защитой минут 5 выдержим. Но он, если верить описанию, редко бывает. В принципе, все. От корабля, короче, лучше не отходить. Как-то так, да. А с живностью что? Пока садились, успел засечь? Пусто, вздохнул в ответ Наб. Никакого движения. Может, место сменим? Я там, вытянувшись в сторону, он обозначил направление, реку видел. Надо через хребет перевалить. Последовал кивок на островерхую гряду, протянувшуюся левее места их посадки. Может, там что есть? Реку? Припомнил Игорь пронзительно синюю ломаную линию, мелькнувшую там, куда показывал шарик. Можно и там поискать. Только давай, запрыгнув на крыло, он осмотрел горизонт, опасаясь бури. Сначала здесь поищем. И ты, просьба, за горизонтом следи. Что-то мне в туман попадать не хочется. Принято! Вытянувшись вверх на всю длину ножки, шарик принялся вращаться на манер радара. Что ж... Еще раз покосившись на горизонт, Маслов достал пистолет и, убедившись, что тот включен в боевой режим, шагнул к ближайшим зарослям. Первые, самые ближайшие к кораблю, кусты оказались пусты. В сплетении их ветвей никто не прятался от человека, пережидая вторжение гостя другого мира. Просканировав растительность, та состояла из кремния с добавлениями инертных газов, где доминировали криптон с ксеноном, Игорь двинулся к следующей точке, из чьей округлости торчал вверх тонкий фиолетовый шпиль местного аналога дерева. Его раскидистые ветки ярко-синего цвета загибались вверх, облепленные похожими на болгарский перец стручками, нацелившими свои вершины к небу. Плоды, как и их земной визави, радовали глаз яркой желтизной, зеленью и краснотой своих боков. Налетевший ветерок качнул ветку, и один из перцев, по-видимому, самый спелый, обломав ножку, взмыл на воздушных волнах, неся заключенные в себе семена. «Ого!» – выдал результат искана неторопливо плывшего плода Наб. «Оболочка и семена кремний, наполнение гелий». «Это растение?» – шарик качнулся к фиолетовому стволу. «Просто химическая фабрика». «Неудивительно, что раньше здесь от заводов не протолкнуться было. Найти бы одну». «Фабрика, шмабрика, не пофиг ли?» буркнул Маслов, раздосадованный отсутствием живности в этих кустах. «Здесь, при такой кислотности, от них и руин не осталось». «Не скажи, напарник», — качнулся вверх-вниз Наб. «Строили-то их с расчетом на местный климат, так что стоят родимые. Знаешь», — он крутанулся вокруг оси, опустившись к лицу человека, «если мы найдем да сумеем запустить, то нам ого-го». «Чего ого-го?» «По шапке надают за чужую собственность?» «Премию ого-го какую дадут?» «Тут в основном газодобытчики были. Сам видишь, инертных газов пруд пруди, качай только, завались выше...» «Я уже понял, много их тут». «А газ?» Ничуть не обидевшись, что его прервали, продолжил Наб. «Газ, дорогой мой, ну, кроме гелия. Взять кроме как на планетах негде. Цене он. А тут мы раз и завод запустим». Хоть один цикл, но сделает. Владельцу прибыль нежданная, нам премия. Думаешь, заплатит? Обойдя растение, двинулся к следующей точке Маслов. Не зажмет? Чего ради с нами делиться? Скажет спасибо и свободны. А куда он денется? Об этом же сразу известно станет, что завод заработал. Репутация, она дороже газа. Ну, посмотрим, посмотрим. Вот только мне как-то не верится. Подойдя к очередному кусту, Игорь попинал ветви, надеясь, что из их скопления выскочит что-то мелкое. Крупному зверю здесь места просто не было. Ничего. Потревоженные им ветви скрижетнули, и с трудом сдержав желание сплюнуть с досады, он двинулся в обход круглого растения. Оставив кочку за спиной, Игорь потянулся, оглядываясь на корабль, все еще проглядывавший меж скопления растительности. «Может, и вправду, к реке махнем, а, Наб?» «Я тебе это сразу предлагал, а ты такой, нет, здесь посмотрим, успеем еще. Что, убедился в моей правоте?» «И это уже не в первый раз». «Сейчас скажу. Первый раз было еще на...» «Погоди», — прервал его ворчание Маслов. «Смотри», — вытянул он руку. «Видишь, блестит что-то». Блестела металлическая конструкция. Точное подобие той, что Игорь видел на огненной... и до которой ему из-за налетевшего штурма так и не удалось добраться. «Узнаешь?» Сделал он шаг вперед и тут же замер, напряженно оглядываясь по сторонам. «Наб, а с этим? Я про туман местный. Его не ожидается?» «Бдю! В смысле караулю!» Вытянувшись вверх, шарик принялся крутиться, сканируя окрестности. «В ближайшее время не ожидается», — через полминуты заверил он Игоря. Впрочем, тон его был далеко не полон уверенности. «Идти можно», — продолжил шарик. «Согласно моим данным, туман, он не внезапно начинается. Сначала темнеет, словно в сумерках, потом появляется дымка, а уж потом он ползти начинает». «Кто ползти?» Обходя кочки, Игорь двинулся к непонятной конструкции. «Туман, кто же еще? Он по земле стелится. Справочник космопроходца». «Ого! Космопроходца? Он что, так действительно называется?» «Это я для тебя упростил». Продолжая свое вращение, Наб изогнул ножку, избегая встречи с особо длинной веткой. «Полное название. Полезные и необходимые советы тем, кто рискнул оставить дом, предпочтя ему...» «Отсканить можешь?» — прервал его Маслов, остановившись в полусотни метров от находки. Более всего, как и на прошлой планете, это походило на недоделанного или мутировавшего в местной среде лошарика, если кто помнит этот старый еще советских времен мультик. Разноразмерные, блестящие, золотые и матово-серые шары, громоздясь друг на друга, поднимались вверх. Они сталкивались, давя друг друга, если цвета были разными, и сливались в одно целое при одинаковом виде боков. В высоту эта конструкция поднималась метра на 4. Только задрав голову, Игорю удалось разглядеть вырвавшихся наверх победителей местной гонки. «Сканирую», — прервал его Наб и спустя несколько секунд радостно присвистнул. «Да нам прет, напарник! Уран, свинец, радий! А ну доставай расщепитель! Мы сейчас 1000 на 5 обогатимся!» «А это не опасно? Уран же! Излучение и все такое!» Переключив режим пистолета на добычу, поежился Маслов. «Мне же для добычи надо почти вплотную подойти!» «Не, не переживай, поле сдержит!» «Уверен?» Подойдя к шарам на 10 метров, Игорь прижал спуск. «Если что, тебе тут со мной лежать!» «Да помню я, не зуди! Ты целься точнее! Я сначала уран соберу, радий, а свинец мы на потом оставим. Выгрузим на корабль и за ним вернемся!» «Это мне что?» Держа луч на подсвеченном шаре, хмыкнул человек. «Обратно верхом на радиоактивном грузе лететь? А корабль, он грязным не станет? На станцию же не пустят!» Полностью освобожденный от своего ценного содержимого золотой шар смялся. И его серый сосед, тот, что прежде смирно лежал, привалясь к боку друга, качнулся, радостно скрежетнул, сминая пустую шкурку. Секунда, и он, радуясь обретенной свободе, радость была оглашена по окрестностям глухим стуком, покатился вниз, оставляя на боках соседей крупные вмятины. К счастью для Игоря, маршрут своего побега беглец проложил в стороне от него. Шлепнувшись на землю и растерев в пыль подвернувшийся булыжник, жертва только крякнула, исчезая под серо-свинцовой тушей. Он покатился к ближайшей кочке, в чьих зарослях и скрылся, оставив за собой просеку из переломанных листьев и веток. «Чего замер?» — прикрикнул на опустившего пистолет человека Наб. «Пили давай, солнце еще высоко». «Эксплуататор, трудовому человеку уж и отдохнуть нельзя», — навел ствол на подсвеченную напарником желтую сферу Игорь. «Вот устрою тебе революцию, узнаешь тогда почем». «Стой! Прекрати!» Голос шарика был полон страха, настоящего и нешуточного. «Стой же!» «Да чего ты?» Продолжая водить лучом похудевшему на глазах боку шара, зевнул Маслов. «Собираю, чего?» «Страж, ствол убери!» «А, поздно!» Свалившийся практически им на голову страж ничем не отличался от тех, с кем Маслову довелось познакомиться на своей первой, ледяной планете. Тот же прямоугольный корпус, тоже обилие антенн, чаш, радаров и щупалец. Даже цвет и тот был почти прежним, пронзительно синим. Зависнув над покалеченным лошариком, страж замер, выбросив в стороны сразу несколько рук, увенчанных тарелками радаров. Одна нацелилась на покалеченную кочку, еще 3 принялись шевелиться над скоплением шаров, а сразу 2, избрав своей целью человека, вытянулись к нему, поводя антеннами вверх-вниз. «Бежать?» — тихо одними губами прошептал Маслов. «Погоди, Так же тихо ответил Шарик. «Замри! Он сканирует, пытается воссоздать произошедшее. Может, и обойдется». Щупальца, выбравшие его в качестве объекта исследования, разделились. Одно, оставаясь напротив его лица, приблизилось почти вплотную к стеклу шлема, словно желая в деталях рассмотреть человека, а второе, раскачиваясь из стороны в сторону, поползло вниз. Относительно быстро пройдя грудь и живот, Игорь всеми силами изображал из себя статую, щупальце опустилось к его коленям и вдруг дернулось в сторону. Его внимание привлек пистолет, зажатый в ладони и забытый в суматохе последних минут. Выпустив тонкие щупы антенн, тарелка приблизилась к оружию, но уже в следующий миг отдернулась, будто обнаруженный предмет ожег огнем тонкие электронные потроха. Рванувшись назад и быстро сокращаясь в длине, щупальце начало втягиваться в корпус. Красноватые, пульсировавшие по корпусу стража огоньки притухли, и прежде чем их цвет сменился на синий, страж признал в нем врага, в шлеме раздался крик Напа. «Ходу! Он на поражение бьет! Влево, маркер смотри!» Не тратя времени на вопросы, и так все было ясно, Игорь метнулся влево, отыскивая взглядом отметку на стекле. Рывок вперед, поворот и маркер, до того указывавший на плотный куст выше его роста, соседа, отмеченного просекой, оказался у него за спиной. «Сейчас прямо, потом еще влево и прямо». «Понял». Подгоняемый треском выстрелов, посмотреть, из чего по нему палил страж, времени не было, он рванул к следующему кусту. Нырок, перекат, за его спиной досадливо заныли приводы охранного механизма, чья программа запрещала наносить вред местной фауне и флоре. Пользуясь передышкой, его преследователь заложил широкую дугу, обходя особо разлапистый куст, Маслов посмотрел вперед, ожидая увидеть борт корабля. «Мы куда бежим?» Делая новый рывок, крикнул он и едва не поплатился за это. Яркая, слепящая глаза полоса пронеслась совсем рядом с его плечом, едва не поставив точку в этой истории. «Прямо 10, потом вправо и ныряй!» Короткая пробежка, бросая тело из стороны в сторону, вот когда пригодилась наука Благоволина, без жалости гонявшего его по полосе препятствий. Игорь рывком ушел вправо, а когда поднял голову, то в 5 метрах перед ним чернела узкая трещина зева пещеры. «Что, туда?» Он замер, не решаясь коснуться черноты, в которой разом ожили все детские страхи, помноженные на невнятных монстров этого мира. «Да, быстро!» Вспышка выстрела, и Игорь, чувствуя, как по разом одеревеневшей ноге растекается волна холода, рухнул лицом вперед. «Достал, тварь!» Осознание проигрыша высветилось в его сознании, пока руки, действуя сами по себе, втаскивали тело в спасительную черноту. Что-то скрипнуло, почва под ним шевельнулась, потревоженная внезапным вторжением, и Маслов, сопровождаемый лавиной песка, камешков и каких-то корешков, заскользил вниз, к песчаному и пустому дну пещеры. Зашипев от боли, он повернулся на бок, разглядывая раненую ногу. Дырка на левой штанине и темное, на оранжево-красном материале пятно лучше иных слов говорили о полученном ранении. Выматерившись сквозь зубы, к пришедшему на место холода огню добавилось жжение, словно кто-то натирал рану смесью с соли с перцем, он хотел было прижать дырку ладонью. «Погоди!» Голос напарника был сух и деловит. «Руку вытяни!» Выскочившая из ранца щупальца вложила в его руку белый прямоугольник. «Заплатка», — таким же деловитым тоном пояснил Наб, — «универсальная. Прижми к дырке». Охнув, прикосновение к ране отдалось болью по всему телу, он прижал пластырь к ноге. «Активирую доктора», — продолжил Наб, — «диагностирую». «Ну, легко отделался. Всего-то пару сантиметров мяса и сожгло. Кислотой ошпарило, да, но ничего страшного. Час и как новенький будешь». Расслабленно откинувшись на спину, Игорь прикрыл глаза. Боль утихала, оставляя после себя блаженное чувство облегчения. «Часок полежишь, покемаришь, а там, глядишь, и страж свалит. Не будет же он тебя здесь в вечность караулить. Для него этой пещеры нет», — принялся развлекать его беседой Наб. «Карта у них старая, вот по ним здесь стена». Шарик хихикнул. «Ты для него прямо в камне растворился». «Представляю», — он вновь зашелся тонким смехом, — как у железяки сейчас мозги кипят. Попал? Да. А цель где? Испарилась? Нет, мощности мало. А тогда где? Почему нет? Вертится, наверное, у входа, понять не может. Пещеры, говоришь, для него нет. Перевернувшись на живот, Игорь пополз вверх по склону, волоча раненую ногу. «Эй, ты куда собрался?» – встревожился напарник. «Атмосферой траванулся?» «Да нет», – тут же ответил он сам себе. «Я же сразу продувку включил». «Игорь, стой, куда ты?» «Должок вернуть». Добравшись до входа, он осторожно выглянул из-за камня наружу. Все было именно так, как и предполагал его напарник. Потерявший цель страж висел метрах в пяти от пещеры. Выставив во все стороны свои щупальца и ощетинившись антеннами, он медленно крутился вокруг своей оси, пытаясь отыскать так внезапно исчезнувшего нарушителя. «Ну, железка чертова, держись!» Охнув от пробившей медикаменты волны боли, раненая нога протестовала любому движению, Игорь, ухватив пистолет двумя руками, навел точку прицела на середину синевшего перед ним корпуса. Выстрел. Ярко вспыхнувшее алое пятно быстро погасло, оставив после себя закопченную подпалину, и Маслов, закусив губу, прижал спуск до упора. «Сдурел?» — взвизгнул Наб. «Он же помощь позовет!» «И их перебью!» Дернувшись от первого попадания, страж закрутился на месте, приподнимая корпус. И он всадил длинную очередь в светло-синее, гораздо более светлое, чем бока, брюхо. На сей раз одними подпалинами машина не отделалась. Вспыхивавшие практически в одной точке попадания раскалили металл его тела до красна, и охранник, суматошно молотя щупальцами вокруг себя, для него, по его логике, огонь вела скала, кашлянул струйкой дыма, вырвавшейся меж множества окуляров из передней части. «Не нравится? На, жри!» Продолжая поливать его огнем, Игорь довольно хмыкнул. Уступая его стрельбе, корпус стража лопнул, и влетавшие внутрь заряды рвали на части электронные потроха, усеивая землю дождем из горящих обломков. Исход перестрелки был очевиден. Будучи не в силах сопротивляться ломавшим его изнутри взрывам, страж, вскинув вверх все свои щупальца, рухнул вниз, где и замер, чадя не хуже горящей покрышки. «Ага, готов, тварь!» Победитель приподнялся на локте, оглядывая поверженного врага. Но тут же, коротко хрюкнув от удивления, скатился по насыпи назад. От горизонта, увеличиваясь в размерах с каждой секундой, к нему неслась синяя стая, проблескивавшая синим металлом своих боков. «Видал?» Отползя в сторону от входа в пещеру, Игорь привалился спиной к стене. «Они что, со всей планеты сюда ломанули?» «Ну, не совсем», — качнулся над его плечом Наб. «Но со всех окрестностей, да. Я же тебе говорил, забыл? Присутствие здесь стражи выше среднего. Надеюсь, ты им войну объявлять не собираешься?» «Я что, идиот?» «Ну, как тебе сказать? Вроде как нет, но завихрения у тебя порой меня просто пугают». «Спасибо». «Да мне-то за что, себя благодари. Кстати, нога у тебя минут через 20 пройдет. Эффект от лекарства оказался даже выше прогнозируемого». «Это здорово», — без энтузиазма ответил ему Маслов и покосился на ногу. Универсальная заплатка уже полностью окрасилась в цвет костюма, и он с трудом отыскал место ранения. «Хорошо работает». Погладив заплатку, края которой словно врастали в ткань, Игорь осторожно пошевелил ногой. «И лекарство, да, супер, ничего не болит». «Ты это чего? Куда собрался?» – заворчал Наб, когда Маслов, придерживаясь рукой за стенку, начал осторожно вставлять. «Вот только не говори, что опять на подвиги потянуло. Не пущу. Заблокирую костюм, грохнешься наземь, как миленький». «У меня все быстро заживает, не переживай». Осторожно перенеся вес тела на раненую ногу, он расплылся в довольной улыбке. Боли не было, и нога вполне отвечала своему предназначению. «Вот, я же говорил!» Весело притопнув, он сдавленно охнул, когда острая, впрочем, тотчас пропавшая боль пробежала короткой волной от ступни до паха. «Я же говорил!» «Что, получил?» Незамедлительно отреагировал на его вскрик Шарик. «Сиди, а лучше лежи! Не время сейчас геройствовать!» «Да я и не собираюсь!» Даже не оборачиваясь на вход в пещеру, около которого, словно рой разозленных пчел, пульсировало целое облако стражей, он двинулся вглубь пещеры. «Осмотреться же надо!» Придерживаясь за стену, Игорь сделал несколько шагов и, заглянув за угол, замер. Пещерка, куда он кубарем свалился, получив заряд в ногу, оказалась не более чем прихожей, преддверием основного зала, открывшегося его взору сразу за изгибом стены. И зал этот поражал не только своими размерами. Застилавший все пространство песочный пол украшали шары растений, совсем не похожих на своих собратьев, произраставших на поверхности. Округлые тела, раскраской похожие на арбузы, только с горизонтальными полосками, стыдливо прикрывали свои бока мясистыми листьями розоватого цвета. По стенам, цепляясь усиками за неровности камня, изгибали свои тела бледно-зеленые лианы, свешивавшие вниз прозрачно-зеленые же гроздья, напоминавшие ежевику. По центру зала, окруженное шестигранными столбиками темного металла, слабо голубело озерцо, сквозь прозрачные воды которого Игорь мог разглядеть почти каждый камушек, покоившийся на дне. «Охренеть! Ты видишь?» «Ну если я с тобой», — хмыкнул в ответ Нап, — «то как я это могу не видеть?» «Вот странно, ранили тебя в ногу, а работать плохо стала голова. Интересная связь получается». «Это я так», — оторвавшись от стены, Маслов сделал несколько осторожных шагов к озеру. «Риторический вопрос». «А я думал, ты головой ударился, и не один раз». «Жаль, что ты не...» «Что не...» «Не ударился. Сидел бы я сейчас в тишине». «Ты сидел? Не смеши!» «Кончай языком молоть!» Вытянув руку, Игорь махнул ей перед собой. «Озеро просканировать можешь и пещеру?» «У меня даже языка нет, а вот у тебя, да, проблемы с логикой». «Да все, все, сканирую». Вытянувшись вверх, он несколько раз крутанулся вокруг оси и, опускаясь в нормальное, на уровне лица Маслова положение, продолжил. «Итак, пещера. Стены, потолок из камня. Это я и сам вижу. Примерные габариты 200×180×30». На секунду смолкнув, Шарик продолжил. Последняя цифра – высота, максимальная. Это я так, на всякий случай поясняю. «Озеро?» Оставил без внимания очередную подколку Игорь. «Полсотни в диаметре, если считать его условно круглым. Глубина до 3 метров. Наполнение – различные соли. Водички из него, как я понимаю, не попить». Подойдя к краю водоема, Маслов присел на корточки, разглядывая дно. «Вот сейчас с логикой нормально», – кивнул Шарик. «Вставай, давай растения, что ли, посмотрим». «А столбики?» — мотнул головой в сторону ближайшего Игорь. «Такие ровные, словно их на заводе делали». «Кристаллы кобальта с примесью титана», — закончив исследование, сообщил Наб. «Этого добра и в космосе добыть можно. Стоит не копейки, но...» «Кристаллы», — недоверчиво хмыкнул в ответ Маслов. «Такие идеальные?» «Природа и не такое выделывает. Нам они прямо сейчас без надобности. Ну чего расселся, вставай, пошли флору исследовать». Анализ растений также удивил спелеологов по неволе. Арбузы, как окрестил округлые растения Маслов, по большей части состояли из углерода с примесями вездесущих солей, а вот их листья преподнесли приятный сюрприз. Толстая розовая мякоть буквально лопалась от чистейшей воды, и Игорь, не скрывая своего восторга, торопливо принялся перекачивать добычу расщепителем. Не то чтобы вода, поставляемая по его первому требованию костюмом, была плохая. Нет, прохладная и прозрачная жидкость была практически эталоном H2O. Но вот пить свои же, пусть и многократно очищенные выделения, было сложно. Делая каждый глоток, он невольно вспоминал ее происхождение. И несмотря на различные подсластители, имевшиеся в распоряжении НАПа, каждый раз морщился, мечтая о воде естественного, не искусственного происхождения. С лианами, оплетавшими стены пещеры, дело обстояло сложнее. Быстро просканировав их тела, Шарик озадаченно пискнул. «А у нас проблема, напарник», — проинформировал он Игоря, максимально вытянувшись вверх. «Что такое?» Предвкушавший водяной пир Маслов был полон благодушия. «Тела лиан я отсканил. Углерод. Ничего необычного, даже примесей нет. А вот с плодами проблемы. Может, ну их?» «Зелень виноград, да?» Беззлобно хмыкнул он в ответ. «В чем дело-то? Говори, помогу твоему горю. Не достаю, расстояние до них велико, признался Наб. Ты вон туда подойти можешь? Кивнул он на стенку, где, соблюбовавший небольшой уступ лианы, свешивался один из плодов. До него 4 метра, мне хватит, если ты под ним встанешь. А на поверхности ты с 10 метров сканил. Двигаясь к полупрозрачной грозди, удивился Игорь. А сейчас что, батарейки сели? Тут помех много. Наверху сигнал послал, раз, и что не попало в цель, ушло. Немного виноватым тоном принялся пояснять Шарик. А здесь стены, импульс в них и назад. Такая каша приходит, жуть. Но с ближнего расстояния нужный нам сигнал мощнее будет, выделить смогу. Ну, я надеюсь на это. Вздохнул он. Встал? Отлично, сканирую. А ведь здесь ветра нет. Коротая время, пока напарник расшифровывал полученную, как он сам сказал, кашу, Игорь принялся разглядывать диковинные плоды. К его удивлению, висеть неподвижно они не собирались. Точнее сказать, собирались, но не все. Те, что висели в дальней части пещеры, за озером, как раз они вели себя как положено, спокойно свисая вниз. Буянили оказавшиеся рядом с ним. Раскачиваясь из стороны в сторону, они пульсировали, то сжимаясь, тогда их нутро темнело, то раздувались почти до полной прозрачности. «Ветер? Какой ветер? Мы в пещере!» «Еще немного, поскучай, я уже почти», — оторвал его от размышлений об очередной загадке Наб. «Буквально один скан, контрольный и...» Что именно «и» узнать не удалось. Висевший прямо над Игорем плот раздулся. По выгнувшимся наружу бокам скользнула трещина, и он, издав громкий треск, лопнул, сжимаясь и выстреливая вниз, прямо на человека, тонкие струи зеленого газа. «Яд! Токсичная атака!» — взвизгнул Шарик, но его команда запоздала. Подсознательно ожидавший чего-то подобного Маслов кубарем полетел в сторону. Упав на бок, подвела нога. Он крутанулся на месте, уворачиваясь от следующего залпа. Сосед первого плода, стоило только человеку оказаться под ним, тотчас воспользовался ситуацией. Кое-как вскочив на ноги, Игорь, матерясь сквозь зубы, косыми прыжками метнулся к предбаннику. Весь этот небольшой путь ему пришлось петлять как зайцу. Плоды, никак не желавшие упускать добычу, лупили ему вслед очередями, заволакивая пещеру зеленым дымом. «Ничего себе!» — рухнув около входа, выдохнул он. «Вот тебе и ягодки!» «Ага», — выдвинувшись из гнезда, кивнул напарник. «И ведь как маскировались! А я все думаю, что анализ такой странный, а оно вон что получается!» «Что? Ты о чем?» — покосившись на медленно развеивавшийся туман, переспросил Игорь. «Поясни, я, походу, и вправду головой ударился». «Ударился? Где? Болит? Кровь есть?» — переполошился Наб. «Ты держись, я сейчас дока запущу, диагност, все нормально будет, ты, главное, держись. Кружится? Голова кружится? Тошнота, звон в ушах? Эй, напарник!» Последнее слово он проорал на максимальной громкости, так что на вопрос о звоне в ушах пациент мог гарантированно дать положительный ответ. «Да в норме я!» — пораженный такой заботой покачал головой Маслов. «Извини, не так выразился. Хотел сказать, что туплю, не понимаю, о чем ты». «Больше так не делай», — в голосе Шарика послышалось облегчение. «И я тоже хорош, буду понятнее говорить, с поправкой на твои мозги», — с привычным ехидством добавил он, обозначая, что конфликт исчерпан. «А что до тех плодов, так это и не плоды вовсе». «А что?» «Симбионты, паразиты, понимаешь?» — принялся пояснять Наб. «И даже не совсем паразиты, если разобраться. Они выкачивают из лиан токсины, очищая носителя, и собирают их в себе». «А когда жертва окажется рядом», — продолжил Игорь, и Шарик закивал, — «распыляют их вниз». «Именно так». «Интересно», — глядя на почти очистившуюся пещеру, пробормотал Маслов. «А трупы они как жрут? Может, глянем?» Встав, он шагнул к подземному залу. «Так это животные?» «Да, можно сказать, животные». Вытянувшись вперед, принялся смотреть вверх Наб. «И да, признаюсь, просканировать на ДНК не успел, другой режим был». «Сейчас вот и просканируешь». Вытащив пистолет, мрачным тоном пообещал Игорь, выглядывая из-за изгиба стены. Можно было сказать, что в пещере ничего не изменилось. также светлели воды озера, также прикрывали бока отощавшими листьями арбузы, и только ежевичные плоды, свисавшие с потолка перед ними, изменили свой вид. Съежившись, ставшие похожими на неопрятные сосульки, они покачивались на своих ножках, выплюнув на пол десятки тонких нитей, шаривших по песку. «Добычу ищут!» — зло ощерился Игорь, чуть не ставший их жертвой, покачивая бластером. «Сейчас я вам и обед и полник устрою». Первый выстрел оказался почти неудачным. Неудачным, потому что не сбил симбионта наземь. Но также можно было и сказать, что и удача была на его стороне. Попав в центр сосульки, заряд оторвал большую ее часть, обнажая сердцевину. Сизый, покрытый слизью и нервно пульсировавший комок, как раз и бывший тем самым хищником, пришел в бешенство от атаки. «Как? На него? На повелителя и хозяина пещеры кто-то посмел покуситься?» До этого момента нападать смел только он, легко оглушая газом забредавших сюда животных и пируя их плотью. Задрожав всем телом, оскорбленный хищник принялся хлестать нитями по полу, стремясь найти и покарать обидчика. Его возбуждение передалось и соседям. Секунда, другая, и все пространство перед озером заполнилось белесыми изгибами, секущими воздух. «О как! Переполошились!» Взяв пистолет двумя руками, Маслов открыл огонь, целясь вверх сосулек. «Выстрел!» И, обгоняя медленно опадавшие нити, на пол рушится симбионт, разбрызгивая в стороны мутные соки развороченного попаданием тела. «Выстрел!» Вывалившийся из сосульки, сизый ком шлепается на камень, разбиваясь о его грани мокрой лепешкой. «Выстрел!» Вытягивая из ножки длинные желтовато-бледные жилы и путаясь в своих же нитях, вниз летит очередная жертва. Стрелять Игорь прекратил только тогда, когда все пространство потолка по эту сторону озера оказалось очищено от паразитов. «Просканируешь?» — кивнул он на ближайшие ошметки. «Проверь, вдруг ДНК совпадет». «Сканирую. Скан в процессе. Анализирую». «Ха, а ты прав. Именно это ДНК нам и нужно». «Ну, молодец!» «Данные передал?» Польщенный похвалой даже немного смутился Игорь. «Пока нет, надо наружу выйти. Здесь же стены экранируют», как-то задумчиво пояснил Наб. А знаешь, с этим... симбионтом не все так просто». «Не просто?» Покосившись на усеянный мокрыми клочьями пол, Маслов погрозил пистолетом за озерным хищником. «Усекли?» «Я вам не таракан какой-то. Человек, венец природы». «Ну, с последним бы я поспорил», — хмыкнул Наб. «До меня тебе так же далеко, как и им до тебя». «Это как посмотреть», — направился к выходу из пещеры Игорь. «Так что не просто с животным этим?» «Сначала я решил, что лианы и плоды живут в симбиозе», — начал пояснять Шарик. «Но сейчас, после полного анализа и сопоставления фактов, могу сказать, что это не так. Это одно существо». «Как это одно?» «А вот так. Единый организм. Лианы – тело, которое держит плоды. Плоды чистят тело и кормят. Понимаешь? В этой пещере он один. Оплел ее и живет». «А что тогда те заозерные не переполошились? Я же, почитай, половину его тела убил. А они как висели, так и висят, словно их не касается». «Может, стратегия выживания?» – неуверенно предположил Шарик. «Или, как вариант, существо настолько велико, что ты, мы, то есть, уничтожили только малую часть. Надо в другие пещеры наведаться, проверить, есть ли в них такие». «Давай мы это исследование отложим», — осторожно выглянул наружу Игорь. «Вновь оказаться по соседству с подобным ядоплюем, как Маслов окрестил это создание, желания он не испытывал». «Смотри!» Высунувшись наружу, покрутил он головой. «А стражей-то нет!» «Ничего не нашли и убрались в свои районы», — согласился Наб. «Передаю данные». «Передавай». Выбравшись наружу, Игорь подошел к телу сбитого стража. «Ты его просканировать можешь? Вдруг что ценное есть?» «Ценное? Со стража? Ты что, забудь! К кораблю иди, на речку полетим». «Почему это?» Присев рядом с развороченным корпусом, Маслов заглянул внутрь. «Смотри, платы какие-то уцелели, трубки, еще что-то непонятное». «Да и...» Оторвавшись от остатков стража, он покрутил головой, отыскивая лошарика. Ну, те сферы. Эти разлетелись, кивнул он на обломки. Может, дособерем? Там много еще осталось. И опять в пещеру бежать? Нет уж, полетели к реке, а что до обломков, не трогай их. Возьмешь, за нами все стражи гоняться будут. Занесут в базу, как врага, и все, проще застрелиться. Не трогай там ничего. Погоди. Опустившись на колено, Игорь приподнял корпус, переворачивая его кверху брюхом. «Смотри, это еще что!» — указал он пальцем на выгравированный у кормовой части символ. Более всего это изображение походило на солнышко, нарисованное рукой ребенка. Кружок с торчащими во все стороны лучами, в центре которого изгибалась похожая на улыбку дуга. Не хватало только глаз точечек. «Не трогай!» — вскрикнул Нап, но было поздно. Стоило его пальцу коснуться символа, как тот вспыхнул золотистым цветом, а подушечку что-то не сильно кольнуло. Отшатнувшись, он отдернул руки, и корпус рухнул наземь, вернувшись к первоначальному положению. Весь путь до корабля он провел, выслушивая нравоучительную болтовню шарика. Сыпя примерами, Нап повествовал о злопамятности стражей, только и мечтавших, с его слов, об уничтожении всех разумных форм жизни кольца. Игорь слушал его вполуха. Укол, полученный им при касании, принес в его сознание неясное ощущение тайны, секрета с большой буквы «С». Неясные образы, ускользавшие, стоило только попытаться на них сосредоточиться, заполнили его мысли. Они давали понимание, что он совершенно случайно прикоснулся к чему-то большому, скрытому до времени, непонятному и манящему к себе. Что, зачем? На эти вопросы ответов не было. Единственным, если так можно сказать, ответом было осознание необходимости поиска остальных символов. Отогнав мельтешившие в сознании образы на дальний план, он тряхнул головой, кладя руки на органы управления кораблем. «К реке, напарник!» «Взлетай!» — кивнул шарик, и корабль мягко оторвался от земли. Заложив широкую дугу, космолет рванул ввысь, нацеливая нос на гряду желтых гор, цепью протянувшихся у горизонта. Стоило им только перевалить покрытые солью вершины, чье сверкание в лучах местных светил могло поспорить с заснеженными земными пиками, как Нап, до того спокойно торчавший над плечом пилота, метнулся к колпаку кабины. «Левее рули!» Отслеживая внизу что-то видимое пока только ему, принялся командовать шарик. «Давай же, разворот и снижение!» «Чего углядел?» Шевельнув мышкой и сбросив газ, Игорь опустил нос, заставляя корабль описать пологую дугу разворота. «Вон, площадку видишь?» — вытянулся вперед его напарник. «Два белых потека на склоне и правее их. Ну, увидел? Теперь да!» Кивнул Игорь, приметив впереди внизу небольшое плато, на котором почти у самой горы возвышался усеченный конус серого цвета. «А что это?» Сбросив скорость до минимума, он повел машину к новому объекту. «Строение типовое», — чуть помедлив произнес Нап. «Внутри может быть что угодно. Склад, торговый пост, лаборатория. Или, если нам повезет, завод. А завод — это...» «Заходить на посадку», — перебил его Игорь, понимая, что напарник теперь не успокоится, пока не окажется внутри. «Конечно, чего ждешь? Места тут предостаточно. Сюда же грузовики садились». Из корабля им удалось выбраться только спустя минут пять. Мешала поднятая при посадке пыль, и Маслов мысленно поблагодарил конструкторов самолета, заложивших в машину опцию автоматической посадки. Сам бы он вряд ли справился, его пилотские навыки все еще оставляли желать лучшего, а сажать машину, не видя земли, он был не готов. «Завод, завод, завод», — принялся напевать Нап, когда Игорь выбрался наружу. «Богатство, богатство, богатство, и все нам, нам, нам». «Может, склад найти было бы лучше?» — двинулся к сооружению Маслов. «Ты же говорил, что химия местная в цене». «Предлагаешь ограбить?» — изумился Шарик. «Так вычислят же, по следам ДНК, и оп, ты в базе стражей». «Так он же заброшен, склад». Поднявшись по пандусу, он провел рукой по сомкнутым створкам высоченной двери. «Сам смотри, вон пыли сколько». Очищенный от многолетних наслоений серой пыли металл вспыхнул серебряными звездочками, попав под солнечный свет. «И что? Собственность от этого не изменилась. Да и пуст склад, если это он. Все ценное отсюда сразу вывезли. Нет, напарник, склад — это пустышка. Нам завод нужен, ну или лаборатория. Обсерватория тоже сгодится. От нее, правда, толку мало, но могут найтись и интересные данные. Тут как повезет. Интересные данные? Переспросил Игорь, смахивая с выступа замка серое наслоение. Координаты руин, например. Там, опять же, при везении могут такие артефакты оказаться. С руками оторвут. И что? Если эти руины настолько ценные, что же их все еще не обследовали? Очистив замок, он отступил назад, разглядывая панель управления с шестью кнопками и горевшей выше них синей лампочкой. Лень! Сам видишь, здесь всем на все пофиг. Утрачена тяга к приключениям. Да и стражи, начнешь копать, а им не понравится. Кому своей шкурой охота рисковать? Угу, понял. Кивнув, он сменил тему. Ну открывай, посмотрим, свезло нам или нет. Я? Открывать? Ну а кто у нас из высшей электронной формы? Давай, подключайся и взламывай. Игорь поднес руку к панели, ожидая, что из рукава выскочит гибкое щупальце. «Я не могу». «Как это не могу? К тому брусочку на станции смог, а здесь нет?» «Так там протоколы обмена данными были, а это же замок, понимаешь, замок. Он открыт от внешнего входа, только код». «А кода у нас нет». Отойдя на край пандуса, Игорь вскинул руку, и та... уже привычно налилась тяжестью отпрыгнувшего в ладонь оружия. «Будем ломать? Или нас за это того?» — покачал он стволом. «Черный список оформят?» «Если завод или лаборатория, то вряд ли. При условии, что мы их реанимировать сможем. А вот про остальное не скажу». «Рискнем!» Примерившись, он всадил заряд в наплыв замка, ожидая, что в стороны полетят обломки кнопок и корпуса, обнажая хрупкое нутро простого механизма. «Ничего». «Чего?» Не доверяя своим глазам, Игорь подошел к двери, но все было именно так. Кнопка, в которую угодил заряд, разве что чуть потемнела, только этим и отличаясь от своих соседей. «Это как? Выдержала?» «А чего ты хотел?» усмехнулся Наб. «Замочек и не на такой рассчитан. Где будет стоять здание, неизвестно. Может и на такой же, как это, кислотной оказаться. И на огненной. В пустыне, с пылевыми бурями, под водой, если планета океан. А собственность должна быть защищена». «И что теперь делать?» «Стрелять», вздохнул Наб. «Стрелять и молиться, что стражи не прилетят». «Хорошо». Отступив на пару шагов, поднял пистолет Игорь. «Разделим обязанности. Я стреляю, ты молишься». Следующие несколько минут с коротким перерывом на перезарядку он поливал корпус замка длинными очередями. Легко выдержавший первое одиночное попадание, защищенный от всего возможного механизм, потихоньку сдавал свои позиции. Раскалившийся до красна, ронявший блестящие слезы расплавленного металла, он из последних сил стоял на страже сомкнутых створок. «Стражи! Трое!» Полный паники крик Напа дал ему шанс на победу. «Приближаются от реки!» «Далеко?» Продолжавший стрельбу Маслов не стал терять времени на разворот. «Мне еще чуть-чуть осталось, вон, потек уже!» «В полутора тысячах! Будут здесь через минуты две!» «Быстрее!» Пистолет смолк, исчерпав заряды, и Игорь поднял его стволом вверх. «Перезарядка!» Выскользнувшая из рукава щупальца присосалась к рукоятке, и через несколько долгих секунд оружие в его руке несколько раз вздрогнуло, показывая, что магазин полон. «Успеем!» Возобновив стрельбу, он перечеркнул все планы замка на спасение. И тот, словно осознав неизбежное, сдался. Короткий щелчок и створки, до того плотно сомкнутые, вздрогнули, освобождаясь от его хватки. Между ними появилась щель, и Игорь, издав торжествующий вопль, кинулся к ним, пытаясь запустить в нее свои пальцы. Но то ли перчатки были толстыми, то ли щель слишком узка. Как он ни пытался, но просунуть меж приоткрытых створок рук, чтобы разжать их в стороны, у него не получалось. 30 секунд, две волны, вторая только появилась. Корабль, беги, улетать надо, чего завис? Бежим!» — надрывался шарик в виде приближавшихся карателей. «Рычаг, срубить ветку!» Верная мысль проскочила в голове Маслова, и он выхватил нож, оглядываясь по сторонам. Увы, до ближайших деревьев раскинувших синие концы ветвей, было больше сотни метров. 20! Беги же! А что если... Решение еще не сформировалось до конца, когда Игорь воткнул в щель меж створками свой клинок. Навалясь всем телом на рукоять, он оттолкнулся ногами. Рана напомнила о себе короткой болью, и створка сдвинулась. Чуть-чуть, на сантиметр, но ему и этого было достаточно. Не обращая внимания на визг Напа, отсчитывавшего последние секунды их существования, Игорь вцепился в края дверных полотен руками. Хрипя и шипя от напряжения, он давил на створки. И те, преодолевая владевшие ими бог знает сколько лет оцепенения, медленно поползли в стороны. Протиснувшись в приоткрытую щель, Игорь рухнул на пол и, отталкиваясь ногами, словно перевернутый на спину таракан, отполз в сторону, держа на прицеле полуоткрытый проем. Долго ждать гостей не пришлось. Залив окрестности синим, стражи замерли напротив человека, поводя из стороны в сторону блюдцами радаров. Секунда, другая. Ставшие тягучими мгновения исчезали в вечности, и Игорь, лежа на спине, ждал, что вот-вот и обнаружив цель из их корпусов, выдвинутся стволы, готовые обрушить на него испепеляющие потоки огня. Но... Секунды постепенно возвращались к своему обычному бегу. Но ничего не происходило. Присмотревшись, он довольно хмыкнул. Блюдца радаров, жадно просеивавшие пространство перед собой, не смели пересечь дверной проем. Все, что они могли увидеть, был небольшой клочок пространства прямо за порогом. Пустой, как и все прошлые столетия. «Не могут зайти?» Поднявшись на ноги, Игорь довольно хмыкнул. «Что, чужая собственность неприкосновенна?» «Именно так». Выдвинувшись на ножки, закивал шарик и залился своим тоненьким смешком. «Второй раз за день. Факт стрельбы есть, а объект не обнаружен. Наверняка решат, что массовый сбой». «И что?» Двигаясь вдоль дальней стены, попадаться на глаза продолжавшим висеть в проеме стражам ему не хотелось, Игорь двинулся в сторону массивного пульта, раскинувшего свои панели у противоположной стены. «Их в ремонт отзовут?» «Если надеешься, что всех, то не стоит. Скорее всего, понизят тревожный уровень на время проверки», — качнулся шарик. «Но нам и это хорошо». «Но это только предположение», — поспешно добавил он. «Точно их поведение могут описать только те, кто их создал. Ну а их, сам понимаешь, здесь уже давно нет». Толпившиеся перед распахнутыми створками стражи начали постепенно гасить свои синие огни, медленно покидая место происшествия. Отлетая от здания, они описывали пару кругов по площадке, не обращая внимания на космолет, и улетали прочь, спеша вернуться на подотчетные им территории. Чувствуя себя триумфатором, Игорь, сложив руки на груди и привалясь к проему, но не рискуя переступить через него, наблюдал за отступлением механического воинства. И только когда последний из стражей скрылся вдали, он вернулся к делам. Пульт, привлекший его внимание, как и предполагалось, контролировал все системы здания. Несмотря на режим консервации, он был активен, и Нап, зависший над перемигивавшимися огоньками, гордо сообщил ему, что здание — это завод. И что завод атмосферный, добывал аргон. И что аргон нынче в цене и многое-многое другое, не менее радостное, обещавшее в самое ближайшее время серьезно пополнить их баланс. Подсоединившись к консоли, щупальце костюма здесь пришлось кстати, он быстро реактивировал системы, запустив насосы. Медленно разгоняясь, спавшие долгие годы механизмы наполняли небольшое помещение приятной дрожью, отчего Игорь, обреченный на роль пассивного наблюдателя этого этапа, принялся зевать, будучи не в силах справиться с навалившейся на него сонливостью. «Значит так», — послышался в шлеме полный энтузиазма голос Шарика. «Завод активирован, это раз. Владельцу ушло сообщение, это два. И он уже откликнулся, это три». «И что?» С трудом сдержав зевок, Игорь отошел к небольшому столу, чья единственная ножка, как и на станции, вырастала прямо из пола. Покачав диск столешницы, он уселся на него, намереваясь дать отдых ногам. «Денег он нам как, заплатит?» «Уже!» С преувеличенным энтузиазмом в голосе воскликнул Нап. 12 000! Сразу как насосы включились, перевел. Вот, честность в бизнесе главное. А аргон нынче почем? Уже полулежа, приятная вибрация неумолимо заволакивала сознание дремотой, произнес Игорь. «Ты говорил, дорогой он?» «По 1000 за единицу». «Не знаю, в каких единицах его меряют», зевнул Игорь, укладываясь на столе. «Но что-то мне подсказывает, что завод их тысячами сосет». «Текущая мощность 2 сотни в час», немедленно выдал информацию НАП и осекся. «Вот же жлоб, это же копейки, грабеж». «А что ты хотел?» Сонным голосом пробормотал Маслов, прикрывая глаза и отдаваясь заполнившим его тело приятным вибрациям. «Капитализмус классикус!» «Эй, ты чего это, спать собрался?» Встревожился напарник, наконец обративший внимание на состояние человека. «А ну подъем, нам еще к реке лететь!» «А зачем?» Сквозь сон прошептал Игорь. «Тот птиц 3 обещал, а тут вон сколько отвалили. Дай поспать». «И не думай даже, вставай!» «Отстань! Игорь, не спи, ты же не проснешься, пойми! Эти вибрации с твоим телом совпали, борись!» «Еще чуть-чуть, врубаю дока!» Едва заметный укол, Маслову даже показалось, что его шеи на миг просто коснулось что-то холодное, привнес в его дрему холодную волну свежести. Поежившись и даже приоткрыв глаза, Игорь мутным взглядом обвел помещение. Но вибрации, заполнявшие его тело, не желали так легко сдаваться. Стоило бодрящей волне схлынуть, как она, окутывая его тело мягкими волнами, ринулась в атаку. «Ох, посажу тебе все органы же! Игорь, вставай!» Не волна. Целый океан леденящей бодрости, обрушившийся на человека, заставил его дернуться, и отчаянно зевая, Игорь перетек в сидячее положение. «Отлично!» – преувеличенно бодрым тоном произнес Наб. «Теперь встань и иди к двери!» «Не хочу!» — начал клониться на бок человек. «Мне и здесь хорошо!» «Вставай, там за порогом лучше, там спать удобнее, мягче и...» «И ты отстанешь!» — сонно поинтересовался Игорь, медленно сползая со стола. «Конечно, отстану, отстану, заткнусь, отключусь, но снаружи. Идет? Ты там спать ляжешь, а я о вечности думать буду. И мух отгонять». «Каких мух?» Доковыляв до проема, Маслов привалился к профилю двери, переводя дух. «Всех, и зеленых, и черных. И еще шажок, вот умница еще. А я твой сон охранять буду». Продолжая убалтывать человека, Наб свел его с пандуса. И только когда Маслов отдалился от здания шагов на 10, облегченно вздохнул. «Ну, ты как?» «Я?» Игорь потянулся, сгоняя остатки сонливости. «Хорошо. А что ты спрашиваешь, случилось что?» «Что случилось? Ты у меня спрашиваешь, что случилось? Да ты, если бы не я, ты бы околел там, на заводе этом». «Я? Околел? С чего вдруг?» Подойдя к кораблю, Игорь звучно хлопнул ладонью по крылу. «Да я себя никогда прежде так хорошо не чувствовал». «Еще бы!» — раздраженно фыркнул Наб. «В тебе сейчас витаминов, стимуляторов и прочей гадости на 5 таких, как ты. Еще бы и на 6 осталось. Мне теперь неделю всю эту химию выводить до баланс твоих органов восстанавливать». «Химия? Во мне?» «Ничего не помню. Вот помню, ты с заводом возился. Стол помню, да, был он. Я присесть на него хотел, дать ноге отдых. Побаливать начала». «Вот и присел, а потом прилег и вырубился. Площадь соприкосновения увеличилась, тебя и накрыло». «Чем? Накрыло-то чем?» «Вибрациями», — проворчал Шарик. «По-хорошему их быть не должно. Похоже, от долгого простоя что-то разладилось. В общем, твои биоритмы совпали с этим дрожанием, и скажу я тебе, напарничек, очень уж хорошо совпали. Тебя в сон клонить начало. Ну а когда ты лег...» «Понятно». Молча забравшись в кабину, Игорь дождался, когда потоки воздуха восстановят атмосферу, и, откинув стекло шлема, склонил голову в коротком поклоне. «Спасибо, Наб». «Да ладно тебе!» — смутился не ожидавший подобного напарник. «Мы же вместе, куда ты, туда и я». «Да, да». Он смолк и, помолчав, немного добавил. «Моя вина в этом тоже есть. Не уследил, но все равно. Учти!» «Теперь ты мой должник». «Сочтемся», — улыбнулся в ответ Игорь. «Сам же говоришь, мы теперь вместе и, похоже, надолго. Что делать-то будем? Темнеет же», — кивнул он наклонившуюся к горизонту яркую парочку. «Как что? а задание выполнять. Давай на взлеты к реке. Так ночь же, темно, принялся протестовать человек, которому никогда особо не нравились ночные прогулки. Темно не будет, решительным тоном пресек его возражение Шарик. Как оба солнца за горизонт зайдут, так еще светлее станут. Флуоресценция, выговорил он со второй попытки, и Маслов не замедлил воспользоваться моментом. Что это ты, забыл или заговариваешься? Тебя копирую, парировал Напа, торопливо добавил. Видишь, какой ты со стороны нелепый. Хочешь человеком стать? Похвальное желание. Ты обращайся, помогу, чем смогу. Я человеком, возмутился напарник. Спаси, творец, от подобного. Я совершенство, а вот ты... Да понял я, понял. Положив руку на мышь, Игорь прижал кнопку тяги. Все, высшая форма. Лечу к реке, только не ори.